за то, что работает сам до остервенения, за то, что не разводит словесной водички. С таким проще жить. Комары идут за нами густым шлейфом. Сколько тысяч я истребил их сегодня. Даже ладони почернели. Липкая темная паста покрывает лицо и шею. Хыш бы дождик пошел, хыш бы небольшой. Долго нам еще? Шагай! Я шагаю, шагаю. Вот верь после этого всяким ученым книгам. Почти 70 градусных параллелей отделяют меня от экватора, а я задыхаюсь. От жары, от москитов, от качковатой здешней Сахары. Было лето. Вынутая земля ползала обратно в канавы с ехидным шипением. На глубине 1 метра она пролежала мерзлой, может быть, не 1000 лет. А мы вынимали ее с 2, а то и с 3 метров. Земля там была холодной, вся в мутных кристалликах льда. Это в первое мгновение. Потом грунт расползался в липкую жижу, и не было никаких сил удержать его наверху. Казалось, что земля, как живая, стремится обратно в канавы. Маковеев говорил: «Давай!» Мы давали. Давали так, что брезент рукавиц приставал к ладоням. А земля стремилась обратно, где ей было так холодно и спокойно. От этой войны хмурели ребята. «Когда кончим гнать эти канавы, начальник? Почему не ходят письма, начальник? Осточертела нам тушенка, товарищ Маковеев!» А Маковеев только поглядывал на нас. Так, в половинку глаза поглядывал. Для почтового отделения не нашлось, видите ли, палатки и спецсамолета. Ананасов на складе нет. Он всегда говорил с нами, между прочим, и вторая половинка его взгляда была вечно прикована к земле. Впереди канав все росли и росли линии белых колышков. Эти колышки означали новые канавы. Когда только Маковеев успевал их ставить. Мы работали утром и вечером. Мы работали по ночам. На наших глазах солнце падало на рыбьи спины хребтов и, еле коснувшись, снова взмывало вверх. Это были лучшие часы. Днем мерзлота оживала, и не было способа воевать с ней. Мы брели в палатку и ложились на осточертевшие нары. Заводили разговоры о мотоциклах, о Люсях и Нинах, о всяком коловращении жизни. Однажды зашел Маковеев. Слушал, сплевывал на пол. Потом сказал: «С сегодняшнего дня зарплата вдвое». И ушел на сопку к своим камням и колышкам. А мы озадаченно молчали. Вроде бы ведь не частной фирме предложили мы свои руки и спины. Не для Маковеева рискуем со взрывчаткой. Но ведь он это сказал. Ему виднее, когда и какие расценки. У него рация есть, и по вечерам пищит морзянка неизвестные нам приказы. «Это за счет прогрессивки», — сказал кто-то. «Значит, на москвича зашибу», — сказал другой. «Справедливо, на износ работаем», — сказал третий. Кто-то встал и пошел к выходу, кто-то потянулся за ним. А сосед мой по нарам затянул потуже бинт на помятой камнем руке и тоже встал. Скоро в палатке остались Хыш и я. «И черт бы меня побрал!» — чувствовал я, как независимо от сознания пощелкивает где-то в уголке мозга радужный арифмометр. Если вдвое, если раньше 2,5, то будет 5. А если 5, и летели из арифмометра щекочущие искорки –